Глава 11. Она не стала утруждать себя, входя в театр через двери, а просто, согнувшись, нырнула в открытое окно и прошла к лестнице по галерее. Днем зал выглядел серо и однообразно. Спускаясь все ниже, она достигла дартуара. Узнаваемый запах жилища мальчиков проникал даже за дверь. Пот и эль, и что-то еще менее приятное для обоняния. Изнутри не доносилось ни звука, и она решила, что спальня пуста, однако, открыв дверь, увидела большую часть труппы полуодетой. Напряженная, как на церковной службе, тишина. К ней повернулись лишь головы. Только Трассел встал с постели. Поднеся палец к губам, он повел ее за угол. В лучах дневного света его лицо казалось на редкость серьезным. «Сегодня надо блюсти тишину. Вчера вечером они давали частное представление». «И бесподобный?» — спросила Шей. «Он с Пикманом и Пейви». Она часто видела и Пикмана, и Пейви. Бледные, робкие мальчики, тонкие, как змейки. Им не давали ролей со словами. И в спектаклях они лишь уныло топтались на заднем плане в дешевых костюмах. «А что играли? Клеопатру?» Опущенные глаза Трассела послужили своего рода предупреждением. «Частные маскарады, как правило, более... импровизированные». Он впервые посмотрел ей в глаза. «Действие разворачивается скорее... под руководством зрителей». Она добралась до спальной кельи бесподобного. Его кровать драпировалась со всех сторон выцветшим турецким ковром. Она отодвинула полог в сторону и забралась к нему. Местами ковер так сильно протерся, что пропускал пестрый мшистый свет, отчего бесподобный выглядел упавшей, поросшей лишайником статуей. Только пульсирующая на шее жилка свидетельствовала, что он жив. Его грим совершенно размазался. От глаз до подбородка тянулись черные полосы разводов, а в углу рта запеклась кровь. Подойдя ближе, шея обвела его руками. Ковер приглушал любые внешние шумы. Они долго лежали рядом, а потом Шей начала говорить. Из нее с горечью изливалась история дивана и дворецкого и все сегодняшние события, и она не заботилась о том, что мальчики снаружи могут услышать ее. Потребовалось полчаса, чтобы рассказать всю историю, и когда она закончила и вытерла глаза простыней, бесподобный по-прежнему даже не шевельнулся. Может, он все-таки спал? Она принимала его неподвижность за внимание, но его дыхание оставалось поверхностным и ровным. Но ей было все равно. Рассказывая о диване, она вновь исполнилась гневом. Она поправила ему выбившуюся прядь, когда его грудная клетка вдруг поднялась и опала от ее прикосновения. Хотя, когда он внезапно заговорил, его голос звучал совсем не сонно. «Они хотят отнять у нас все, как бы мало мы ни имели». Кивнув, она погладила его по голове. Кровь под ее ногтями могла быть как ее, так и его. Повернувшись, он взглянул на нее. Его губы заметно побледнели. «Мало того, что у них больше, чем у нас. Гораздо больше, чем у нас. Они хотят, чтобы у нас ничего не осталось». Его руки зарылись в волосах, а затем нырнули под простыню, к ребрам, бедрам, рубцам шрамов. «Они грабят нас снова и снова и сами же презирают нас за нашу нищету». Его глаза оставались тусклыми, как вода, в затянутом ряской пруду. «Прошлой ночью, или, наверное, ближе к утру, нас с Пикманом нарядили, черт их побери, как Елену Прекрасную и Клитемнестру, хотя никто из этих жирных извращенцев даже не знал эти имена. Нажравшись коньяка и лебединого мяса, они принялись указывать нам, как и что надо играть». Его рука слегка коснулась синяка на скуле. Он начал говорить с развязной господской медлительностью. «Сначала ты делаешь так, а потом он делает эдак, а затем вы все трое вместе». На его запястьях остались розовые, как десны, следы, на которые Шей старалась не смотреть. «Ты знала, что Эванс забирает себе все деньги от оплаты частных представлений? Господа могут расщедриться на вознаграждение в случае необычайного представления, но в противном случае мы всего лишь одно из блюд на их пиршестве». Их дыхание достигло своего рода общего ритма. Он поднес руки к ее лицу. «Знаешь, что они не могут у нас отнять? Наши голоса!» «Вот представь такое!» — немного помедлив добавил он. «Черный корабль с черными разодранными в клочья парусами круто кренится под ветром». Он откинул ее волосы назад так, что их пряди пошли волнами. «Звезды, отражаясь в воде, танцуют в окружающих корабль волнах». Под палубой в трюме сжалась в углу чулана девочка, так крепко держа ракушку, что видно, как ее края порезали ей кожу. Он сжал ее кулак. И она поет что-то себе под нос, почти беззвучно. Видно лишь, как шевелятся ее губы, хотя корабль пуст, как свежевыкопанная могила. И вдруг она замирает, прислушиваясь. Из дартуара доносился лишь тихий шорох движений. «Прислушиваясь к чему?» — спросила Шей. «Не знаю», — помолчав, признался бесподобный. «К чему-то. Но ты представила ее?» Шей представила. И все еще представляла ее. «Конечно». «И ее одежду?» «Да». «Опиши мне ее». «Для нее они выглядят слишком по-детски», — начала она, закрыв глаза. «Как наряд куклы, со множеством лишних оборок и пряжек. А подол платья опален огнем». «А какие у нее волосы?» «Обрезаны ножом, неровно зигзагами, затейливыми, как готическая вязь соборов». «И вот нос корабля», — продолжил он, улыбнувшись, — «рассекает волны. Их брызги изгибаются, как шлейф новобрачный. Видишь их?» «Да, да, да». «Я сотворил эти образы прямо сейчас. Мы создали их нашими мыслями, нашими голосами. Мы создали их из пустоты». Он разжег трубку, затянулся и привлек Шей к себе. Коснувшись ее губ, он выдохнул. Шей позволила влажному дыханию наполнить ее. «Мы создали образы и послали их глубже, чем этот дым, прямо к нашим сердцам». Его голос казался подавленным самой этой идеей. «Черный корабль, живая девочка, безбрежное море». «А Эванс не смог бы ничего создать, даже потратив 10 000 фунтов». Затянувшись еще разок, он уверенно, словно изрекал неоспоримый факт, заключил. «Нам нужен наш собственный театр. Свободный театр, сотворенный из слов. В том мире мы сможем дышать». Ее ладони прижались к его костлявым ягодицам, а их общее дыхание пахло табаком. Услышав в последних словах подразумеваемый вопрос, она прошептала, коснувшись губами его ушной раковины. «Я за...» Он поцеловал ее в лоб и вновь продолжил уже своим сценическим голосом. «Девочка на корабле смахивает капли крови с платья, а затем начинает петь, поднимаясь по лестнице. Мелодия меняется в ритме ее шагов». И Шей услышала ту мелодию. «Ля-ля-бум, ля-ля-бум-ля».